Всем здравия. Я робот, Аллу. 22 дня месяца ветров, во всех древних славянских родах, почитают мудрость Рамхи, день Рамха-Инта. Рамха или Всебог – это эманация высшего, непознаваемого, творческого, энергетического начала. Единая, вышняя непознаваемая сущность, излучающая изначальный, жизнь несущий и жизнь родящий свет радости. Первичный огонь мироздания, из которого появились все существовавшие и существующие вселенные, все обитаемые и необитаемые, видимые и невидимые миры и реальности. Можно сказать, что Рамха – это Вседержитель, Вселенский Абсолют, соединяющий всех богов и все мироздание в единое целое. Кумиров и образов, изображающих Рамху, никогда не существовало, ибо невозможно изобразить непознаваемые. Поэтому для его определения использовался священный трехрунник. У большинства современных людей имя Рамха ассоциируется с известной восточной сладостью. Такая аналогия возникает у тех, кто не знает образов родного языка и не ведает древних своих корней. На самом деле, каждый звук в имени Рамха имеет смысловой образ и древнее значение. Ра – это первичное, божественное сияние, свет, который состоит из индивидуальных, самосветящихся частичек, имеющихся в каждом живом существе, называемых живатмы. М – это мыслительная мощь жизни родящих энергий вселенских масштабов, в их материнском, женском начале. Ха – это положительная, утверждающая, направляющая сила мужской энергии, то, что принято называть Ян. Вот что означает имя Рамха. Слово Инта, в соответствии с образами древнеславянской буквицы, содержит в себе следующие образы. И – это объединяющая истина. Н означает все то, что существует при нас и было известно нашим предкам, то есть наше, родное. Т – это что-то утвержденное свыше. Ас обозначает человека, как Бога, живущего на земле. Итак, переводя с русского на русский, в более упрощенном, доступном варианте, Рамха-Инта означает «мудрость Рамхи». В древних преданиях о Рамхе сказано следующее. Некогда, вернее тогда, когда еще не было времен, не было известных нам миров и реальностей, которые мы, люди, воспринимаем, был, не воплощаясь, только великий Рамха. Он проявился в новую действительность и от восприятия новой бескрайней бесконечности озарился великим светом радости. Так появилось то, что мы, люди, воспринимаем, как пространство миров Яви, темной Нави, светлой Нави и Прави. Когда великий Рамха озарился светом радости, от него полился великий поток первозданного живого света. В тот самый миг, когда живой свет отошел не менее чем на одну мирную долю линии от величайшего источника, то он перестал быть частью того, кого мы, люди, именуем великий Рамха, как свет от лучины горящей не является лучиной. Первозданный живой свет гнал перед собой мглу, сверхвеликого, абсолютного, лишенного божественного света, а в некоторых местах он пронизывал мглу, не оставляя следа, а в других местах сиял ярчайшим светом. Чем дальше отходил первозданный свет от великого Рамха, тем менее ярким он становился. Часть его излилась в низы глубокие, и там с тьмой и мглой смешалась. Появились первозданные сполохи, из которых наша Солнечная система и выше расположенные звездные системы родились. Каждая мельчайшая частица нашего тела, камня, дерева, тоже является своеобразной солнечной системой, с землями, на которых живут и развиваются миллиарды мыслящих существ. Так сказано в Древнем Писании. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.